Глава 36. Йоран. Эмилин занесли горячую еду, а она недобро зыркнула на него и подтянула повыше одеяло. Не желая смущать девушку, Йоран вышел. В изумрудных холмах ее беспрекословно приняли как хозяйку, и Йоран успокоился. Эмилин наконец-то оказалась вдали от двора, вдали от императорского влияния. А за год он сделает все, чтобы вернуть истинную. Он согласен ждать. Согласен хранить ей верность. Это его наказание за то, что не оценил сразу. За то, что отнесся так, как отнесся. Когда он принес Эмилин в крепость, она почти закоченела. Его хрупкая малышка. Стефан пытался забрать ее, чтобы показать лекарю, но Йоран не отдал. Рыкнув на соперника, он велел экономке отвести его в самую теплую комнату и развести огонь. Он лично искупал ее и переодел в чистую рубашку. Уложив постель, пристроился рядом. Обхватил руками со спины и стал согревать своей драконьей силой. Это были самые прекрасные и одновременно ужасные сутки в его жизни. Было блаженством ощущать биение ее сердца совсем рядом. Но он не имел возможности сделать истинную своей. Потом же на него навалились воспоминания Эмилин, ее эмоции. Он не все понял. Перед ним мелькали виды странного города, коробки вместо домов, ужасные стальные чудовища, заглатывающие людей. Он видел много необычного, ни на что не похожего. Затем ее воспоминания стали ярче, ближе. Он узнал, что мачеха била ее по лицу. Она боялась, когда ее хотели отдать лорду Седрику. Ей было холодно и одиноко. Женщинам присущи страх и слабость. Это их нормальное состояние, всегда считал он. Но, прижавшись к истинной, прочувствовал ее эмоции на собственной шкуре. Все чувства Эмилин он пережил как свои. Леди Роско морила ее голодом. Она бежала через парк, преследуемая псами. Замерзала и теряла надежду. Он ощущал ее гнев, боль, обиду. Самое страшное, что уже ничего нельзя было изменить. Он жил слепцом и чуть не растоптал свою истинную. Он позволил мачехе изводить его ритуалами, рвать связь с драконом. Позволил страшной женщине издеваться над Эмилин. Йоран притронулся губами к ее затылку. «Что за странные города я видел?» — обратился мысленно к дракону. «Девушка пришла из иного мира?» — прошептал зверь. Теперь Йоран и сам понимал это. Возле него лежала Эмилин, но в то же время другая. Женщина, прожившая жизнь, познавшая мужчину. Независимая, гордая, но безмерно добрая. Его захлестнуло ревностью, но богиня распорядилась так. Послала ему иномерянку. И он никому ее не отдаст. Эмилин довольно скоро окрепла и уже вечером смогла спуститься в пиршественный зал. Из-за собачьего холода затопили все имевшиеся огромные камины. Но его истинная куталась в меха и выглядела бледной. Йоран молча подхватил ее на руки, пропустив мимо ушей протестующий писк. Посадил возле огня. Стефан расположился в кресле и держал в руках кубок. «Этот Нед просто божественно готовит», — заметил сыщик. «Мясная похлебка была такая вкусная. Наверное, с танцующими корешками», — слабо улыбнулась Эмилин. «Ты обещала рассказать, как леди Роско оказалась на вашем пути», — сказал Йоран и опустился в кресло рядом с Эмилин. Она старалась не смотреть на него, кривила губы, и это причиняло боль. Но Йоран ничего не мог поделать. Нужно время. Много времени. «Каким образом Адер оказался ее сыном?» — спросила Эмилин. Стефан вздохнул и поднял глаза к потолку. «Я наткнулся на эту историю случайно. Ваш клан всячески препятствовал мне, но я упрямый. Не дело выносить ссоры из избы», — процедил Йоран. Вот-вот. Если бы не везение, мы бы так ничего и не узнали. Но я нашел во дворце архив. Чита Роско тогда как раз проживала при дворе императора. Потянул за ниточки и обнаружил свидетелей. Твоя мачеха, к счастью, не всех убрала, Йоран. О чем ты? Эмилин замерла и внимательно слушала Стефана. Леди Роско родила мужа ущербного сына. Такое бывает с драконами Адагра. Я долго искал и даже нашел лекаря, принимавшего роды. Обнаружила старика в самых темных закоулках дворца и еле разговорил его. Ребенок родился без возможности оборота. Вернее, мог перекидываться частично. Но вы видели. Йоран слушал с каменным лицом, стараясь откидывать неясные предположения. Пусть Стефан все расскажет до конца. И твоя мачеха поменяла его на другого младенца, а своего спрятала. Стефан развел руками. И Гель был тем младенцем? Это который погиб на охоте? Да. Говорили, мой отец убил его. Но я не верю. Не могу сказать, что именно произошло. Предположу, что Игиль пытался уничтожить твоего отца по приказу леди Роско. Йоран шумно выдохнул. Отец убил Игиля, защищаясь? Лорд Роско сильно сдал после этого, — пробормотал он. Ледяного дракона в расцвете сил уничтожить трудно. Но эти особые из Адагра весьма изобретательны, — усмехнулся Стефан. Особенно, если они связаны с искажением и темными драконами. Думаю, леди Роско просила Винсена Дарфара убрать тебя. Ту руну поставили по ее приказу. А ты знал, что госпожа Эсте — истинная твоего брата? Ее родство случилось не просто так. Обезображенная девушка отвернулась от Ульриха. Йоран внимательно слушал Стефана. От гнева сводило челюсти. И огонь переливался в венах. Эмилин смотрела на него большими глазами, и он с опозданием осознал, что сейчас страшен. Ему не хотелось пугать истинную, и он попытался улыбнуться. Но Эмилин вздрогнула. Бесы. Эта старая тварь поплатится за то, что тронула его семью. За то, что тронула его истинную. Она хочет избавиться от нас с братом, чтобы ее настоящий сын занял наше место? — спросил он спокойно. Похоже на то. Стефан отпил из кубка. Его глаза горели любопытством. Вечером Йоран отнес Эмилин обратно в спальню. «Я могу ходить, не инвалидка», — возмутилась она. Он не знал, что значит инвалидка. «Не дергайся». Протянул спокойно. «Я так ухаживаю». Она злилась, но позволила ему лечь рядом, прижать к груди. «Я греюсь от тебя, иначе бы давно прогнала в зашей». Буркнула она, устраиваясь поудобнее. «Через год я приду за тобой, Эмилин», — сказал он, притрагиваясь губами к ее затылку. «Будешь ждать?» «Нет, я буду слишком занята». «Хозяйство само себя не поднимет», — ответила она, и Йоран рассмеялся.